Глава 5. Старший прапорщик Славин откинул брезентовый полог и вышел во двор, совсем недавно очищенный от горелых кирпичей и прочего хлама, теперь сваленного грудой в дальнем углу, там, где когда-то, судя по всему, стоял хлев. Или это была овчарня? На такие подробности Олег Ильич Славин хотел плевать с высокой колокольни, поскольку был, по его же собственным словам, потомственным пролетарием, родился и вырос в Питере, и с детства ошивался у отца на Кировском заводе, который многие старые рабочие, к каковым относился и отец Олега Ильича, с затаенной гордостью именовали Путиловским. Родитель Олега Ильича, потомственный рабочий Илья Петрович Славин, спал и видел, как сын займет его место в кабине козлового крана. Юный Славин, которому в принципе было наплевать, чем заниматься, до призыва в армию успел закончить курсы крановщиков, сдать экзамены и получить допуск. Его ждало наследственное место в литейном цехе. Но тут пришла повестка, и козловой кран продолжал со звоном и грохотом рассекать густые клубы ядовитого дыма без Олега Ильича, чему последний втайне был несказанно рад. Ему не улыбалась перспектива всю жизнь глотать летавшую под крышей линейки дрянь и по часу сморкаться копотью, стоя в душе после работы. Из армии он не вернулся, в начале второго года службы поступив в школу прапорщиков. Отец прислал ему гневное письмо, на которое курсант Славин ответил в том смысле, что рабочая гордость — это, конечно, хорошо, но рыба ищет где глубже, а человек где лучше. После этого они не переписывались год, и лишь приехав в отпуск, уже в новеньких погонах с двумя звездочками, свежеиспеченный прапорщик Славин кое-как помирился со стариком, выпив за компанию с ним почти 4 литра водки. Так или иначе, отличить сарай от конюшни старший прапорщик Славин не смог бы, даже будь сооружение целое и невредимо. А уж распознать назначение хибары, превращенной прямым попаданием тяжелого снаряда в груду битого кирпича и расщепленных балок, было ему и вовсе не под силу. За спиной старшего прапорщика стоял дом, где, собственно, и располагалось его хозяйство. Дому тоже изрядно досталось. Все до единого стекла были выбиты близким взрывом. Стену исковеркало осколками, а крыша целиком съехала на бок, как пилотка у какого-нибудь неуставного ухаря. Но это все-таки был дом, а не опостылевшая палатка. Славин привычно подумал, что надо бы где-нибудь украсть и навесить входную дверь, а потом также привычно махнул рукой. Возможно, они простоят здесь год, а может быть, приказ о передислокации поступит завтра, так что нечего суетиться. Тем более лето скоро. Подумав о приближающемся лете, старший прапорщик недовольно повел длинным и толстым, как недоразвитый слоновый хобот, носом. Его и так повсюду преследовал не сильный, но устойчивый запашок. Пока что запах этот был скорее воображаемым, но к лету, когда зеленка покроется листвой, количество клиентов резко возрастет, а щедрое местное солнце довершит дело, едва уловимый душок превратится в густую вонь, от которой нигде не скроешься. Славин принялся с недовольным видом охлопывать большими ладонями свое объемистое брюхо, начинавшееся, казалось, прямо от шеи, нащупывая в многочисленных карманах афганки сигареты. Матерчатые полевые погоны с тремя облупившимися звездочками казались на его широченных покатых плечах совсем маленькими, а увесистая потертая кобура на мясистом бедре выглядела игрушечной. Откуда-то донесся нарастающий басовитый клекот. И над поселком, держа курс прямиком на закат, прошло, возвращаясь с боевого вылета, звено вертушек. Вечернее солнце сверкало на их лопастях кровавыми вспышками. Стекла кабин горели оранжевым пламенем, словно на всех вертолетах одновременно случился пожар. Старший прапорщик проводил вертолеты одобрительным взглядом. Попытавшись, но так и не успев разглядеть, на месте ли ракеты, и, наконец, закурил, выпустив вслед вертушкам длинную струю дыма. Где-то далеко ухала артиллерия, расковыривая очередной аул. «Чего их ковырять?» — лениво подумал старший прапорщик Славин, прислушиваясь к отдаленной канонаде. «Сравнять нахрен с землей и заасфальтировать вместе с ихними хваленными горами и шашлыками. Ей-богу, дешевле обойдется». Потом по улице, натужно рыча двигателями и с плеском разбрызгивая жидкую грязь, прокатился БТР. Поверх забора Славин разглядел только пятнистую грязную башню и сидевших на броне солдат, судя по нашивкам, ОМОНовцев. Один из них помахал старшему прапорщику рукой и, надсаживаясь, проорал что-то, чего Олег Ильич все равно не разобрал за ревом двигателей. Славин скорчил пренебрежительную гримасу. МВДшников он не жаловал. И то, что этим рыцарям резиновой дубинки приходилось теперь, рискуя жизнями, отрабатывать свой хлеб, не на разгоне безоружных демонстрантов, а здесь, под пулями, вызывало у него чувство, близкое к обыкновенному злорадству. «Козлы!» — послышалось с той стороны, где стоял уцелевший гараж. Гараж был большой, кирпичный, с очень удобной асфальтированной дорожкой перед широкими железными воротами. При желании в этот гараж можно было загнать тентованную фуру, но теперь помещение, из-за которого, собственно, старший прапорщик Славин и выбрал этот дом для размещения своего хозяйства, использовалось в качестве склада. При складе, как водится, имелся кладовщик. Круглоголовый, костлявый, тщедушный, но хитрый, как черт, контрактник по фамилии Гуняев. Сейчас Гуняев сидел у задней стены гаража, греясь на закатном солнышке. Все, что можно расстегнуть, не рискуя потерять штаны, на нем было расстегнуто. Из-под пятнистой афганки выглядывал засаленный десантный тельник в голубую полоску. Автомата нигде не было видно, а со слюнавой, вечно оттопыренной нижней губы свисал тлеющий чинарик. Беспокойные поросячьи глазки Гуняева были прищурены то ли от избытка хитрости, то ли из-за бьющего в них низкого солнца, и от этого все его рябое лицо казалось сморщенным, как печеное яблоко, если только бывают на свете небритые яблоки. «Козлы!» — повторил Гуняев, неторопливо отлепил от губы окурок и длинно сплюнул в грязь. «Они слышали, Ильич, вчера винный погреб нашли, падлы. Поделитесь, говорю, будьте людьми. Куда вам в натуре столько? А они мне, слышь, втирают. Да нет, там типа ни хрена, уксус один. А сами с утряни все в стельку. Так на зачистку бухие и пошли». «Значит, будут клиенты», — довольно равнодушно откликнулся Славин, щурясь на солнце. «Запарили эти клиенты», — скривился Гуняев, глубоко затягиваясь своим чинариком. «И что это за служба у нас с тобой, Ильич?» «Не нравится? Пиши рапорт», — все так же равнодушно ответил Славин, тоже затягиваясь сигаретой. «На твое место десяток желающих найдется, а ты, блин, порезвишься, погреба винные поищешь, на зачистки походишь, медаль елы заработаешь за взятие Аргунского ущелья». «Да ладно тебе, Ильич», — поспешно отработал назад Гуняев. «Че ты в натуре? Знаем мы ихние медали. 9 граммов сердца, вот и все ихние медали. А у меня дома жена, сын, Валеркой звать». «Знаю, что Валеркой», — проворчал Славин. «И что ты его уже 3 года в глаза не видел, тоже знаю». Он фыркнул, покрутив толстым носом. «Интересный ты мужик, Гуня. Кто бы еще додумался от алиментов в Чечне прятаться?» «Да ладно», — обиделся Гуняев, и, надув щеки, далеко выплюнул окурок. «Эй, Аслан!» — обрадованно заорал он, увидев появившегося во дворе чеченца, вооруженного совковой лопатой. «Почему на территории бардак? Бычки валяются и вообще! А ну, сделай, чтоб красиво!» Чеченец был плюгавый, худой, до глаз заросший черной с проседью щетиной, одетый в драную кожаную куртку и серые камуфляжные брюки милицейского образца. Ниже брюк красовались грязно-белые шерстяные носки, и самые настоящие резиновые калоши, всегда приводившие Славина в состояние немого изумления. Калоши вызывающе сверкали сквозь слой грязи, и Олег Ильич, глядя на них, всякий раз вспоминал о том, что на дворе стоит 2000 год. Помнится, в свое время ему пришлось писать в школе сочинение на тему «Каким я вижу 2000 год». Эта дата тогда казалась далекой, как конец света. И Олег Славин, никогда не отличавшийся полетом фантазии, написал, что в 2000 году все люди на Земле будут жить при коммунизме, а работать станут роботы. Роботы представлялись ему в виде железных болванов с круглыми головами и 60-ваттными электрическими лампочками вместо глаз. Еще повсюду летали ракеты, похожие на головки артиллерийских снарядов, с длинными раздвоенными хвостами. Славин усмехнулся. Насчет ракет он, пожалуй, не ошибся. Только это были немного не те ракеты. Что же касается роботов и коммунизма, то тут, пожалуй, надо было подождать еще годиков 1000, а то и все 2. Вот он, робот, стоит посреди двора с лопатой под мышкой, посверкивает глубоко запавшими черными глазами, и не поймешь, что у него в башке. Хоть ты инженера вызывай, честное слово. Считалось, что Аслан мирный и никогда не был членом, как принято выражаться, незаконных вооруженных формирований. Он имел на руках справку о том, что у него хронический гастрит и плоскостопие. Все соседи в один голос утверждали, что ему неизвестно, с какой стороны у автомата приклад, а сам он охотно вызывался помогать русским. Помощи от него было, как от козла молока. В гантомировские ополченцы он не годился по состоянию здоровья, и как-то само собой вышло, что Аслан прибился к хозяйству старшего прапорщика Славина. Подметал, подносил, помогал Гуняеву и еще двоим подчиненным Олега Ильича грузить гробы и вообще был на подхвате. Он почти все время молчал, и Олег Ильич как-то незаметно утвердился во мнении, что у Аслана не все дома. Не так, чтобы очень, но все-таки не все. Время от времени ему начинало казаться, что Аслан не придурок, а наоборот великий хитрец. Гораздо хитрее алименщика Гуняева. Но считать тихого чеченца дурачком было удобнее. И Олег Ильич успокаивался до тех пор, пока в очередной раз не ловил сумрачный из-под лобья взгляд Аслана, в котором полыхал непонятный и оттого страшноватый огонь. Сейчас этот странный, пугающий взгляд был адресован Гуняеву. Но Гуня, при всей своей хитрости, не отличавшийся особым умом и тонкостью чувств, ничего не заметил. «Давай, давай», — начальственным тоном сказал он, — «отрабатывай пайку. По тебе, Аслан, следственный изолятор плачет, а ты сидишь тут, как у Христа за пазухой, и в ус не дуешь». Аслан погасил полыхавший в глазах холодный огонь и принялся бестолково ковыряться своей неразлучной лопатой куча горелых кирпичей, неуклюже переступая обутыми в калоши плоскостопыми ногами. Его выпирающие лопатки хаотично двигались под облупленной кожаной курткой, как поршни какого-то разладившегося механизма. Лезвие лопаты громко скрежетало по кирпичам. От этого звука по спине у Славина бегали мурашки. У исклеванной осколками стены дома стояла сколоченная хитрым Гуняевым из выдранных где-то половых досок скамейка, в данный момент ярко освещенная косыми красными лучами заходящего солнца. Славин присел на нее, задумчиво попыхивая сигаретой. Сегодня на их участке фронта никого не убили, так что работы у его команды не было. Впрочем, напомнил он себе, еще не вечер. Далеко не вечер. Настоящий вечер наступит утром, после ночного концерта, когда вынурнувшие словно из-под земли боевики соберут с федеральных войск ежесуточную дань убитыми и ранеными и снова расползутся по своим норам. «А ты?» — который уже раз подумал старший прапорщик, глядя в согнутую спину Аслана. «Ты тоже этим развлекаешься? Ночью стреляешь?» А утром помогаешь Гуне укладывать трупы в цинковые гробы и грузить это дело сначала на машину, а потом в самолет. Вряд ли, конечно. Хотя я бы не удивился, будь это так. Буквально позавчера ОМОНовцы обнаружили через два дома от хозяйства старшего прапорщика Славина оборудованную в подвале огневую точку. Там нашли калашников без рожка и снайперскую винтовку. Подвал взорвали к чертям вместе с домом. Старший прапорщик Славин считал, что это пустая трата времени и взрывчатки. Но командовал здесь не он, и это обстоятельство его вполне устраивало. Что может быть хуже, чем командовать и нести ответственность в такой дерьмовой ситуации? Славин снова покосился на Аслана. Чеченец уже перестал ковыряться лопатой в кирпичном завале. Теперь он курил, присев на корточки и глядя себе под ноги с таким видом, словно там было что-то неимоверно интересное. Сейчас он выглядел полным идиотом. Но Олег Ильич вдруг ни с того ни с сего припомнил, как неделю назад нечаянно застукал Аслана за очень странным занятием. Убогий чеченец о чем-то беседовал с полковником Логиновым, причем беседа, судя по их виду, шла на равных. О чем они говорили, Славин расслышать не успел, потому что как только он вошел, собеседники замолчали, и Аслан, привычно сгорбившись, зашаркал своими калошами к выходу. С тех пор старшего прапорщика не оставляло неприятное подозрение, что деньги, которые время от времени передавал ему начальник тыла полковник Логинов, на самом деле идут от Аслана или кого-то, кому Аслан на самом деле подчиняется. Это было очень странно. На что в самом деле чеченцам могли понадобиться гробы? То есть гробы, конечно же, требуются всем без исключения, но приобретают их, как правило, пустыми. А тут... Время от времени полковник Логинов наведывался в хозяйство старшего прапорщика Славина, отдавал короткое распоряжение, совал Олегу Ильичу пару сотен долларов и величественно удалялся во свояси. Честно говоря, эти визиты случались частенько, и когда по каким-то неизвестным причинам в них наступал перерыв, Олег Ильич начинал грустить. Работа была чепуховая, риска почти никакого, а жиденькая пачка 100-долларовых купюр, запрятанная в укромном местечке, постепенно толстела. Конечно, деньгами приходилось делиться с Гуняевым и его приятелем Лыковым, поскольку именно они таскали цинковые ящики. Но тут уж деваться было некуда. Разве что пристрелить своих подчиненных и ворочить тяжеленные гробы с телами убитых ОМОНовцев и десантников в одиночку. Процедура была проста. Получив приказ, Славин передавал его Гуне, и тот на пару с Лыковым принимался за дело. Вечером они грузили в старенький бортовой УАЗик, запаянный, уже готовый к отправке на родину гроб, отвозили его в условленное место, которое указывал полковник Логинов, выгружали его там, а вместо него ставили в кузов точно такую же запаянную жестянку. Что было в гробах, которые привозили Гуняев и Лыков из этих командировок, никто из них не знал. Дурак Лыков считал, что таким странным способом полевые командиры выходят из окружения, и даже то обстоятельство, что в запаянном цинковом гробу было нечем дышать, не могло поколебать его уверенности. Он утверждал, что в этих гробах либо полно микроскопических отверстий, незаметных глазу, либо боевики берут с собой баллоны со сжатым кислородом, как аквалангисты. Это был бред собачий. Так же, как и версия Гуняева, который был уверен, что в гробах басаевские орлы переправляют в Россию оружие и взрывчатку для террористических актов. Старший прапорщик Славин не принимал участия в этих спорах. О чем говорить с дураками? Какой смысл отправлять оружие из Чечни, где его и так не хватает? И потом, подозревать полковника Логинова в подготовке террористических актов было как-то неудобно. Все-таки начальник тыла. Вот контрабанда — дело другое. Олег Ильич был почти уверен, что в цинковых гробах полковник переправляет в Москву какие-то найденные в здешних разоренных местах ценности, а то и что-нибудь из военного имущества. При той должности, которую занимал полковник Логинов, это было бы вполне логично. В гробы ни Славин, ни его подчиненные не совались. Полковник Логинов был мужчиной серьезным, и ссориться с ним никто не хотел. Оглянуться не успеешь, как окажешься в траншеях под огнем, или на улице только что отбитого у какого-нибудь хаттаба селения с автоматом поперек живота, в бронежилете и опять же под огнем засевших в развалинах снайперов. А то, чего доброго, и под трибунал загремишь. Логинов это организует в два счета. Платил полковник, не скупясь, хотя порой Славину начинало казаться, что ему недоплачивают. Так что ж теперь, торговаться? С ним, пожалуй, поторгуешься. Аслан вдруг легко, как завзятый спортсмен, поднялся с корточек, бросил окурок в груду битого кирпича и, подхватив свою лопату, молча удалился в неизвестном направлении. Славин проводил его взглядом, с головой уйдя в свои мысли, и вздрогнул, услышав голос Гуняева. «Вот клоун! Приплыл, помаячил и уплыл. Прямо тень отца Гамлета! Странный фрукт, да, Ильич?» «Ты поаккуратнее с ним», — все еще глядя в ту сторону, где скрылся чеченец, посоветовал Славин. «Кончай его доставать». «Да кто ему виноват, если он чурка с глазами шуток не понимает? Я же просто подкалываю». «Смотри, как бы он тебя не подколол. Здесь тебе не Рязань. И шутят тут по-другому. Выйдешь ночью по нужде и не вернешься. Вот тебе и все шутки». Гуняев высморкался в два пальца и, задрав голову, посмотрел в быстро наливающееся темной вечерней синевой небо. «Да», — сказал он, — «здесь тебе не там, это факт». «Вот именно», — сухо подтвердил Славин и тяжело поднялся со скамейки. В Пятигорске слепой первым делом отправился на рынок и без труда обзавелся полным комплектом полевого армейского обмундирования. Этим добром была завешена половина рынка, так что никаких проблем с перевоплощением не возникло. Жуликоватый молодой человек, сидевший за складным столиком рядом с пивным павильоном, продал Глебу кокарду на кепи и набор знаков различия. Он предлагал, так сказать, для солидности купить комплект орденов и медалей, но от этого Сиверов отказался, с некоторым трудом подавив себе желание накостылять молодому человеку по шее. В сущности, злиться на него было не за что. Спрос рождает предложение, а в городе, где давным-давно нет никакой приличной работы, каждый выживает, как умеет. Сыпав звездочки и эмблемы в карман и держа в руке перетянутый портупеей тюк с обмундированием, Глеб покинул рынок. Ему нужно было найти место, где можно было бы не торопясь переодеться, и кроме того, ему требовался транспорт. Можно было попытаться добраться до места с каким-нибудь военным эшелоном, но тогда ему пришлось бы предъявить свое удостоверение капитана ФСБ, а делать это ему почему-то не хотелось. Никогда нельзя заранее предугадать, насколько широко разойдется слух о приставшем к эшелоне ФСБшнике и чьих ушей он в результате достигнет. Удостоверение — это на самый крайний случай, — твердо решил Глеб. «Пока никто не пытается поставить меня к стенке, документами размахивать нечего. Машину бы мне». Видимо, небо услышало его молитвы, потому что, не пройдя и двух кварталов, он увидел припаркованную у тротуара старенькую Ниву с помятым передним крылом. Белые борта машины потемнели от грязи, сквозь которую кое-где проглядывали рыжие пятна ржавчины. Передний бампер бессильно обвис, как оттопыренная губа старой заезженной клячи, но резина на высоких колесах выглядела не слишком изношенной. На забрызганном заднем стекле с внутренней стороны был укреплен написанный от руки плакатик. Неумело выведенные шариковой ручкой огромные печатные буквы складывались в слово «Продам». Ниже был записан номер телефона. но Глеб решил, что звонить не станет, поскольку водитель сидел за рулем, покуривая в приоткрытую форточку. Глеб подошел к передней дверце и постучал в стекло. Водитель повернул к нему широкое усатое лицо, немного поморгал глазами, словно пытаясь понять, чего от него хотят, и нерешительно опустил стекло. «Да». «Вы действительно продаете эту колымагу?» — спросил Глеб. «Кому колымага, а кому машина?» — проворчал водитель. Это был грузный мужчина лет 50, уже начавший сидеть и покрываться морщинами, но еще довольно крепкий с виду. «А ты купить хочешь или просто языком почесать?» «Как получится», — честно сказал Глеб. «Если тележка еще бегает, а цена подходящая, то почему бы и не купить? Мне как раз требуется что-то похожее». Мужчина за рулем заметно оживился. «Машина — зверь», — сказал он. «На ней еще ездить и ездить. А цена, да?» — сказал Глеб. «Что там у нас с ценой?» «500 долларов», — поспешно поправился водитель. «Дешево», — сказал Глеб. «Слишком дешево для машины, которая не разваливается на ходу. Деньги нужны до зарезу», — признался хозяин Нивы. «$500 — капля в море, но все-таки лучше, чем ничего». «Долги?» — сделанным сочувствием спросил Глеб. Финансовые проблемы усача его не волновали. «Можно сказать и так», — кивнул мужчина. «Понимаешь, парень, сына у меня за терек увели. Выкуп требуют. 100 тысяч. А где их взять, эти тысячи?» Глеб покачал головой. «Извини, друг», — сказал он. «Это в корне меняет дело. Только таким макаром ты 100 тысяч не наберешь». «Сам знаю, что не наберу», — безнадежно откликнулся усач. «Одна надежда на армию. Может, отобьют?» «Может быть», — сказал Глеб. «Очень может быть». В конце концов, они сошлись на $1000, потому что Глебу показалось, что усач не врет. Сделку оформили совсем просто. Слепой передал хозяину деньги, получив взамен ключи от машины. Он знал, что старенькая Нива не прослужит ему долго, и не стал забивать голову всякой чепухой наподобие документов и регистрации. Ему нужны были колеса, и он их получил. Выехав за город, он загнал машину в укромное место и переоделся в военную форму. Это было довольно рискованно. Но гробы с фальшивыми долларами поступали в Москву по официальным каналам Министерства обороны, и начинать следовало именно с этих каналов. Генерал Малахов сообщил Глебу, где базируется часть, в которой служил младший сержант Садриев, тот самый солдатик, в могиле которого были похоронены 3 миллиона фальшивых денег. Тяжелый длинноствольный кольт ни в какую не влезал в стандартную кобуру, рассчитанную на Макарова, и Глеб засунул его за отворот бушлата, оставив расстегнутыми две верхние пуговицы. В приобретенном на том же базаре планшете лежала подробная карта местности, привезенная из Москвы, и Глеб расстелил ее на руле, прикидывая маршрут. На всех дорогах, насколько ему было известно, стояли блокпосты, а времени на то, чтобы искать проводника, у него уже не оставалось. Кроме того, он подозревал, что здесь вряд ли отыщется проводник, способный провести по горным тропам автомобиль. Он решил попытаться сделать это самостоятельно. На самый крайний случай у него оставалось его удостоверение. С этой корочкой можно было рассчитывать прорваться через какой-нибудь не слишком оживленный блокпост на территорию, где велись военные действия. Глеб сложил карту, засунул ее в планшет и тронул машину с места, направляясь в сторону Моздока. К утру он вышел на потрескавшийся, испещренный глубокими выбоинами асфальт шоссе немного северо-западнее Моздока. Машины при нем не было. Нива осталась там, где он ее бросил, на песчаной отмели, клином вдававшейся в русло одного из притоков Куры. Эта отмель выглядела как радушное приглашение пересечь реку вброд. Но когда автомобиль на первой скорости вкатился на казавшийся твердым и слежавшимся желтый песок, он предательски раздался в стороны, засасывая бешено вращающиеся колеса. Когда машина окончательно опустилась на брюхо, прочно засев в предательском песчаном киселе, Глеб прекратил бесполезное сопротивление, выбрался из кабины и зашагал вперед, ориентируясь по звездам, которые в эту ночь, к счастью, не были закрыты облаками. Он шел, досадуя на то, что впустую теряет время, и едва не наскочил на пост, который блокировал тропу. Далеко обойдя сложенное из валунов и укрепленное мешками с песком укрытие, затянутое поверху маскировочной сетью, он двинулся дальше, время от времени запуская руку за пазуху, чтобы проверить, на месте ли пистолет. Ему было о чем подумать в дороге. Ведя машину по пришедшим в окончательный упадок горным серпантинам, он крутил радио и дважды прослушал сообщение о том, что минувшей ночью где-то под Воронежем взорвался в воздухе и упал на колхозное поле военно-транспортный самолет. Радиокомментатор осторожно намекал на вероятность диверсии и утверждал, что количество погибших уточняется. Самолет, по его словам, направлялся в Чечню. И Глеб порадовался тому, что при нем нет сигарет. Желание закурить, вопреки собственным правилам, в тот момент достигло небывалой остроты. Он представил себе, как Малахов звонит Ирине, и пробормотал короткое ругательство. Ирина, конечно, будет убита горем. Но что-то подсказывало Глебу, что она не перестанет надеяться и ждать до тех пор, пока собственными глазами не увидит его тело. Не чьи-то обгорелые кости и фрагменты черепной коробки, а именно тело, которое можно опознать. Ничего подобного ей, конечно, не покажут. Просто не смогут показать. Но если тот, кто взорвал самолет, метил вслепого, он должен успокоиться. Неужели все-таки случилась утечка информации? Или все же это ужасное совпадение? Совпадение Глеб верил, но не до такой степени. Более вероятным ему казалось то, что некто, весьма осведомленный и решительный, узнав о потенциальной угрозе своему налаженному бизнесу, решил перестраховаться и раздавить опасность зародыша. Это наводило на очень неприятные размышления. Получалось, что кто-то, занимающий очень высокий пост либо в ФСБ, либо в самом Кремле, работал на чеченцев. Кто-то могущественный настолько, что был осведомлен о планах первого лица государства и имел возможность препятствовать выполнению этих планов. Кто-то очень крупный и заинтересованный в том, чтобы бандитская Ичкерия продолжала существовать под боком у Москвы как плацдарм для международного терроризма и торговли наркотиками. Кто-то, кому очень хорошо заплатили. Эти мысли вертелись у Глеба в голове всю дорогу, и ему приходилось уговаривать себя не делать глупостей. Все-таки источник заразы был где-то здесь, в этих горах, уже полтора столетия собиравших с российской армией богатую дань убитыми и искалеченными. Где-то здесь, тяжело ухая днем и ночью, работал печатный станок, десятками выбрасывая из своей железной утробы фальшивые деньги. Купленный на эти деньги московский чиновник мог подождать. Уничтожать его сейчас было бесполезно. Купили одного, купят и другого. Уж то-что, а продаваться российские чиновники умеют легко и сладострастно, и равных им в этом умении надо еще поискать. Глеб продвигался вперед волчьей рысью. 100 шагов шагом, 100 шагов бегом, рискуя сломать себе шею на темных горных тропах. Где-то очень далеко стреляли из пулемета, взахлеб строчили автоматы. Не будь горный воздух таким чистым, Глеб ни за что не услышал бы звуков этой отдаленной перестрелки. Потом в той стороне, но уже гораздо ближе, один за другим глухо ахнули 2 взрыва. А примерно через полчаса Глеб увидел на восточном краю горизонта розоватое зарево, которое можно было принять за рассвет, если бы не дым. Здесь, на малой высоте, воздух был холодным и свежим, и Глеб дышал полной грудью. уже перед самым рассветом, когда небо на востоке действительно начало наливаться жемчужно-серым сиянием, в ноздри слепому ударил незабываемый и отвратительный запах гари. Это была не печная копоть, не дым костра и даже не то, чем пахнет на пепелище. В этом запахе смешались воедино кисловатый дух раскаленного металла, резкая вонь горелой резины и краски, удушливый дым тлеющих тряпок, тяжелый аромат пролитой солярки и отвратительный, вызывающий тошноту, сладковатый запах подгоревшего мяса. За поворотом тропы обнаружился горелый, тяжело завалившийся на бок бронетранспортер, из открытых настежь люков которого все еще поднимался ленивый дымок, казавшийся в предутреннем полумраке совсем белым. Глеб дотронулся ладонью до закопченной брони. Железо было теплым, словно машина пару часов простояла на ласковом апрельском солнце. Чуть дальше на обочине валялись останки развороченного прямым попаданием из гранатомета командирского УАЗика. Глеб наклонился, вглядываясь в дорогу, и увидел у себя под ногами россыпь стреляных гильз. На минуту ему даже показалось, что он не успел совсем чуть-чуть, и что перестрелка, которую он слышал совсем недавно, происходила гораздо ближе, чем ему показалось, а именно здесь, на этом самом месте. Впрочем, это была ерунда. Колонны передвигаются днем, а в этих машинах уже сгорело все, что могло гореть, и даже железо почти успело остыть. Нет, бой происходил гораздо раньше. Просто здесь были такие места. «Надо привыкать», — сказал себе Глеб и двинулся дальше, борясь со странным ощущением сдвига во времени. Ему казалось, что он помолодел почти на 20 лет, и что вокруг него не отроги Кавказского хребта, а предгорья Гиндукуша. Он еще дважды обходил армейские блокпосты, с одного из которых его заметили и пальнули ему вслед из автомата. Куда попала пуля, Глеб не видел, но сразу же упал и полз до тех пор, пока блокпост не скрылся из виду. Это оказалось неожиданно легко. Тело ничего не забыло, а сообщение о взорвавшемся в воздухе самолете окончательно убедило Глеба в том, что он поступил правильно, решив действовать на свой страх и риск. Двигаясь вдоль шоссе, он добрался до места, где ночью видел зарево. Теперь оно было заметно издалека, по высокому султану густого черного дыма. А подойдя поближе, Глеб увидел и огонь. Горела, судя по всему, нефть. Огромные цистерны уже выгорели дотла, и теперь их закопченные туши торчали среди догорающих обломков перегонной установки на фоне бьющего из открытой скважины огненного фонтана. На сырой земле Сиверов без труда нашел следы колес тяжелого армейского грузовика и отпечатки подошв, оставленные солдатскими сапогами. Глядя на эти отпечатки, он подумал о том, что через какой-нибудь месяц большинство солдат переобуется в кроссовки, как когда-то делал это он сам в Афганистане. Стоя на возвышении возле подорванной нефтяной скважины, он посмотрел вперед, в долину, и увидел внизу россыпь белых домиков, заборы и голые ветви фруктовых деревьев. Между строениями тут и там виднелись брезентовые крыши тентованных грузовиков и пятнистые туши бронетранспортеров, отсюда похожих на натуралистично выполненные детские игрушки. На окраине селения ровными рядами стояли брезентовые десятиместные палатки. Из жестяных труб лениво струился дымок. Между палатками бродили крошечные фигурки, разрисованные камуфляжными пятнами, и поднимающееся солнце тусклыми вспышками играло на автоматных стволах. Потом над его головой с ревом и медным клекотом прошло звено боевых вертолетов, и он на всякий случай нырнул в дым, чтобы ненароком не схлопотать пулю. Когда вертолеты ушли в сторону гор, он начал спускаться по пологому склону, держа курс прямиком на окраину селения и стараясь идти под прикрытием жидкой, еще не успевшей покрыться листвой зеленки. Этот спуск напоминал попытку удержать в одной руке два арбуза. Голые кусты и низкорослые деревца прятали Глеба от взглядов часовых, которых вокруг наверняка было полным-полно. Но ниши закрывали обзор, мешая наблюдать за тем, что происходило внизу. Кроме того, слепой был почти на 100% уверен, что зеленка заминирована. Если не вся, то, по крайней мере, петлявшие по ней тропинки. Ему уже давно не приходилось разгуливать по минному полю, и потому Глеб ступал с удвоенной осторожностью, обшаривая взглядом путаницу мокрых ветвей, прошлогодней травы и камней в поисках усиков и растяжек. На полпути он остановился, вглядываясь в то, что происходило внизу. Возле одного из домов затормозил крытый Урал, и вокруг него сразу же засуетились люди, что-то выгружая. Это что-то имело вид продолговатых ящиков из светлого металла, весело блестевшего на солнце. И Глебу потребовалось некоторое время, чтобы догадаться, что именно он наблюдает. Урал привез свежую партию цинковых гробов. Вероятно, на этом участке ожидалась активизация боевых действий. Глеб покачал головой. «Местные божедомы совсем потеряли совесть. Такие вещи принято делать ночью, под покровом темноты, потому что они не лучшим образом воздействуют на боевой дух войск и наводят на разные неприятные раздумья. С другой стороны, для него лично все пока что складывалось на редкость удачно. Смерть снова прошла стороной, он благополучно добрался до места и сразу же, без труда и расспросов, нашел то, что искал». Глеб внимательно осмотрелся по сторонам, забрался поглубже в заросли и, отыскав местечко по суше, стал устраиваться на дневку. Заявляться в деревню среди бела дня не стоило. Его форма вряд ли была способна защитить его в расположении воинской части, где полно патрулей и все друг друга знают в лицо и по фамилии. Кроме того, теперь он точно знал, с чего начинать. И не было никакого смысла рисковать, разгуливая днем по деревенским улицам. Устраиваясь поудобнее в оборудованной им норе, Глеб невольно вздохнул. Все-таки существовало кое-что, ради чего стоило рискнуть и спуститься вниз. Он непременно рискнул бы, если бы точно знал, где-то там внизу его поджидает чашечка крепкого, умело заваренного кофе. Честно говоря, бутерброд тоже не помешал бы. Большой такой бутерброд, увесистый, килограмма на полтора. Глеб усмехнулся, прогнал мысли о еде и смежил веки, поскольку смотреть все равно было не на что, кроме густого переплетения голых веток, сквозь которое проглядывало на удивление ясное небо. Через минуту он уже спал, набирая сил перед ночной вылазкой.